Перегородка. В то утро, когда Люинь должны были выписать из больницы, она навестила другого пациента. Дедушку Пьера лечили в этой же больнице, поскольку он жил в одном районе с Люинь. Она отправилась в реанимационное отделение на втором этаже, одно из лучших по технической оснащенности подразделений больницы. На дверях палат, где царила тишина, висели таблички в форме зеленых листьев. Дверь в палату, которую искала Люинь, была открыта. Стены здесь были настроены на полную прозрачность. В воздухе витали приятные цветочные ароматы. Царил покой, как на дне океана. Тут было почти возможно забыть о гнетущей реальности. Пьер тихо сидел возле кровати деда. Солнце освещало его в профиль. Длинные вьющиеся пряди свесились на лоб. Кончики волос и брови казались почти прозрачными. Пьер сидел неподвижно, будто статуя, и не сразу заметил Люинь. Он торопливо встал и, не говоря ни слова, подвинул к ней стул. Люинь села. Они вместе стали смотреть на старика, лежавшего на кровати и пребывавшего в коме. Серебристые волосы деда Пьера были разбросаны на подушке и обрамляли его спокойное лицо. Морщины разгладились, поскольку старика не мучили боль и напряжение. Люинь ничего не знала о его состоянии и не решалась спросить об этом Пьера. Она просто молча сидела рядом с другом и смотрела на крошечные приспособления, прикрепленные к изголовью кровати. Линии, показывающие результаты измерения активности головного мозга и прочих аспектов жизнедеятельности, медленно ползли по табло. Показатели никогда не были тождественны жизни, но они все же говорили о том, что жизнь идет. «Про твоего дедушку мне сказала Джиэль», — проговорила Люинь. «Джиэль», — механически повторил Пьер, словно бы эхом отозвавшись на слова Люинь. «Ты себя береги», — сказала Люинь. «И не переживай за творческую ярмарку». «Творческую ярмарку?» — рассеянно переспросил Пьер. «Ну да, творческая ярмарка». Люинь посмотрела на Пьера, и у нее заныло сердце от сочувствия. Она знала, что Пьера вырастил дед, что у них двоих больше никого не было. У Пьера не было братьев и сестер. Умрет дед, и он останется один-одинешенек. Люинь вспоминала, каким Пьер был в детстве. Худеньким, стеснительным, вспыльчивым. При виде любой опасности он хватался за руку деда. Пьер не играл с другими детьми, но если видел, что кого-то обижают на игровой площадке, стремительно мчался на помощь, будто ежик-подросток, нахохлившийся и выставивший все свои иголки. Бежал, размахивая кулаками. Пьер всегда был упрямцем. Даже сейчас он смотрел на деда с упрямством, от которого у Люинь разрывалось сердце. Пьер сидел, сутулившись, спрятав внутри себя все чувства. Со дня возвращения на Марс Люинь только один раз видела Пьера. Все ее воспоминания о нем остались далеко, на расстоянии пятилетней давности, когда он был меньше ростом, чем сейчас. Люинь слышала, что Пьер превосходно учился, что в последние пару лет он защитил несколько успешных научных проектов, а это было превосходным достижением для столь молодого человека. Немного погодя, Пьер вдруг повернулся к Люинь и сказал: «Прости, мне надо было бы раньше навестить тебя». «Ничего страшного, мне уже намного лучше. Я знала, что ты занят». «Мне тут почти нечего делать», — покачал головой Пьер. «Скажи Джиэль, что через пару дней я к вам присоединюсь. Мне надо лично проследить за вакуумным опрыскиванием. Больше этого никто не сумеет сделать». Люинь была готова сказать Пьеру, что ему не стоит из-за этого переживать и лучше оставаться рядом с дедушкой. Но она увидела серьезный взгляд друга и понимающе кивнула. «Хорошо, я ей скажу». Пьер повернулся к кровати и забормотал, словно бы говорит сам с собой. Больше никто в этом ничего не понимает. Наноэлектронные мембраны на основе кремния, кремниевые квантовые точки, пористые кремниевые интегрированные микросхемы, суперрешетки из окиси кремния. Люди знают эти словечки, но сути не понимают. Наше освещение, наше электричество. Все знают, как этим пользоваться, но никто в этом не разбирается. Люин не могла догадаться, к чему клонит Пьер. Она растерянно спросила. «Джиэль мне говорила, что ты изобрел какую-то новую пленку». Пьер улыбнулся ей, но в его глазах застыла тоска. «Не такую уж и новую. Я давно уже думаю о придании фотоэлектрических свойств тончайшим, более гибким материалам». Люин кивнула. Она еще какое-то время сидела рядом с Пьером, гадая, что бы могла для него сделать, но потом встала и попрощалась. Пьер поднялся. «Когда тебя выписывают?» «Сегодня, чуть позже. На самом деле я уже ухожу». «Уже?» — удивился Пьер. «Тогда я провожу тебя». «Не надо, я сама». «Мне нужно кое о чем с тобой поговорить». «О чем?» Пьер растерялся. «Давай повременим. Я потом зайду к тебе домой». Люинь кивнула. На пороге она обернулась и посмотрела на сгорбленную спину Пьера и обвела взглядом залитую голубым светом реанимационную палату. Пьер снова тихо сидел около деда, наклонившись вперед и поставив ноги на перекладину между ножками стула. Он сидел совершенно неподвижно, но было заметно, как напряжены все его мышцы. В палате царила непроницаемая тишина. Когда Люинь вошла в свою палату, было еще довольно рано. Солнце заливало комнату. Безмятежно белели лилии в вазе. Сумки Люинь были упакованы. Они лежали на прибранной кровати. Люинь села возле окна, чтобы позавтракать. Первым пришел Анка. Он остановился на пороге и негромко постучал в створку открытой двери. Ветряные колокольчики над дверью зазвенели. Люинь обернулась. Когда она увидела Анку, ее рука с ложкой замерла. Анка молча улыбнулся. Яркое солнце озаряло его волосы, и весь его силуэт сиял. Он был не в строгой форме, а в просторной футболке с длинными рукавами, однако его мощные мускулы были заметны и под футболкой. Люинь не знала, что сказать. Оба молчали и смотрели друг на друга, озаренные мирным светом солнца. Позади Анки появились Мира, Чанья и Сорин. Безмятежность нарушилась. «Ну, как ты?» — с улыбкой осведомилась Чанья. «Отдыхаешь на всю катушку?» «Неплохо», — ответила Люинь, очнувшись от забытья. «Теперь уже хорошо. Я даже могу сама ходить». Чтобы доказать это, она встала и прошлась по палате. Улыбаясь, она показала друзьям свой металлический ботинок и рассказала, как он действует. Шагая по палате, Люинь старалась почаще поворачиваться к друзьям спиной. Ей не хотелось, чтобы они заметили, как она покраснела от смущения, увидев Анку. А с ним она пыталась не встречаться взглядом. Как только Люинь села на кровать, с ней рядом тут же села Чанья. Парни встали около окна и принялись болтать о том о сём. Чанья стала расспрашивать Люинь о переломе, о лечении. Она интересовалась, есть ли у Люинь боли и дискомфорт при ходьбе. Она сравнивала состояние Люинь со своим. Продолжая разговор, Чанья приподняла брючину на левой ноге и показала Люинь толстую повязку на лодыжке. Люинь посочувствовала подружке и положила руку ей на плечо. Она знала, что Чанья до сих пор каждый день старательно упражняется. В следующем месяце ей предстояло отчетное выступление по результатам поездки на Землю. Люинь спросила у друзей, чем они занимаются. Они переглянулись и ответили одинаково. Оказалось, что они пишут отчеты о пребывании на Земле. Сказали они об этом с одинаковыми выражениями лица. Насмешливо, но немножко беспомощно. «О, написать-то есть о чем», — сказал Мира. «Но формат... Грррр!» «Я 3 дня напролет спорил с бабушкой Асселой о ключевых словах для моего отчета. Она мне твердила, что я выбрал нестандартные ключевые слова, и поэтому в дальнейшем ученым будет сложно разыскать мой отчет в Центральном архиве». «Но почему? Разве наши отчеты будут считать строго научными работами?» — спросила Люинь. Мира пожал плечами. «Ага, все наши отчеты должны быть выполнены в формате обычной научной работы». «А я думала, что нам просто надо будет описать свои ощущения и воспоминания». «Да и я так думал», — хмыкнул Мира. «Но ты не забывай, все считают, что мы привезли с собой уйму полезных знаний. Мы были инвестицией, а инвестиции просто обязаны приносить доход». Алюинь потеряла всякий интерес даже к помощи другим ученикам в танцевальной школе. Она ни с кем не занималась ни хореографией, ни воспитательной работой. Если она не вернется в школу, никто не приедет и не потребует от нее отчета. Те, кто отправился на Землю поодиночке, оказались самыми свободными. Мира обаятельно улыбался, его смуглое лицо сияло. В школе он всегда был весельчаком и озорником, и больше любил играть, чем трудиться. А еще он всюду спал, как медведь, впадающий в спячку. Люинь всегда думала, что Мира вряд ли когда-нибудь будет хоть к чему-то относиться серьезно. Но сейчас он не шутил. Их мир изменился. Пока что они были более или менее свободны, могли проявлять свою волю. Но при всем том они были бессильны перед требованиями, которые им предъявляла жизнь. «О, кстати, я вспомнила», — проговорила Люинь. «Что скажете насчет того, что мы обсуждали в групповой переписке?» Чанья улыбнулась. В ее глазах Люинь увидела гордую смесь волнения, бунтарства и презрения ко всему, что диктуется правилами. С ноткой таинственности в голосе она ответила. «Все решено. Мы начнем революцию. Помнишь, мы с тобой говорили о том, что случилось с твоими родителями? Не имеет значения, почему их наказали, но они — пример для нас. Они были так отважны, что бросили вызов системе, и мы должны поступить так же». «Революция?» Люинь затаила дыхание. «Но что именно у тебя на уме? Во-первых, нужно как следует разобраться в тех обвинениях, которые нам бросил Рунге». «Меня удивили его слова», — призналась Люинь. «Почему он так думает?» Чанья заговорила тише. «Ты помнишь, что случилось на 3-й год нашего...» Звякнули колокольчики над входной дверью. Чанья умолкла. Все обернулись и увидели на пороге палаты Джиэль и Руди. Руди был в рабочей форме, с папкой документов под мышкой. Джиэль держала в руке корзинку с фруктами. Ее волосы были заплетены в косички. Как только Руди и Джиэль переступили порог палаты, следом за ними вошел Пьер. «Как ты себя чувствуешь?» — взволнованно спросила Джиэль. «Хорошо», — ответила Люинь. «Очень хорошо». Она взяла у Джиэль корзинку и поставила на тумбочку. Джиэль взяла апельсин и протянула его Люинь. Потом взяла 2 яблока и протянула Чанье и Мире. Джиэль всем раздала фрукты. Руди достался последний апельсин, но он покачал головой и отказался. Джиэль смущенно покраснела. Заметив это, Люинь взяла у нее апельсин. Руди и не подумал уделить внимание Джиэль. Он с любопытством уставился на Чанью. Руди смотрел на Чанью, Джиэль не сводила глаз с Руди, а Пьер, державшийся поодаль, пристально смотрел на Джиэль. Люинь эта сцена показалась забавной. Было совершенно ясно, что Руди интересуется Чаньей, хотя они не так много времени проводили вместе. Люинь видела, что ее брат смотрит на Чанью с тем же выражением лица, какое у него бывало, когда он встречал жутко интересную научную тему. Чанья, напротив, похоже, вовсе не замечала Руди и, жуя яблоко, о чем-то еле слышно переговаривалась с Сорином. В палате воцарилась мирная атмосфера. Все, кроме Джиэль, разговаривали мало. Яркие солнечные лучи заливали комнату. Казалось, все идет по плану. Ребята навестили выздоравливающую Люинь. Царило теплое дружелюбие. Свет озарял большую круглую кровать, бледно-зеленый пол, белые лилии в стеклянных стенах. Руди осмотрел сумки Люинь, удостоверился, что она ничего не забыла, и стал ждать. В палате царило спокойствие, как в комнате для медитации. «Пьер», — проговорила Люинь, наконец нарушив безмятежность. «Ты сказал, что хотел бы что-то со мной обсудить». Пьер стоял у двери в стороне от остальных. Его взгляд был рассеянным. Даже после вопроса Люинь он не подошел к друзьям. Он обвел палату равнодушным взглядом. Пряди курчавых волос прилипли к его лбу. Лица остальных друзей словно бы образовали туннель, в другом конце которого находилась Люинь. «Во время своего выступления в тот день», — тихо проговорил Пьер, — «ты не заметила ничего необычного?» Люинь задумалась. «Наверное, да». Все устремили взгляды на нее. Она растерянно продолжала. «Все время, пока я танцевала, мне казалось, что я легче, чем обычно, и никак не могла хорошенько оттолкнуться от пола. И поспевать за музыкой было сложно, а на репетициях такого не было». «Разве это не здорово, чувствовать себя более легкой?» — спросила Джиэль. «Нет. Самый главный элемент танца — отталкиваться от пола. Если собственное тело кажется тебе слишком легким, невозможно добиться верного толчка. Я пыталась компенсировать это явление грубой силой, вот и не удержала равновесие. Видимо, я слишком долго репетировала и перенапрягла ноги». Люинь вопросительно посмотрела на Пьера. Пьер кивнул, с таким видом, словно она подтвердила какие-то его подозрения. «Проблема не в перенапряжении мышц. Проблема была в твоем костюме. Ткань подбрасывала тебя вверх, как большой парашют». «Но как такое может быть?» — испуганно воскликнула Джиэль. «Что было не так с ее костюмом? Надеюсь, я не виновата в твоей травме, Люинь. Но ты ведь и до выступления в этом платье танцевала». Люинь ласково похлопала подругу по руке, стараясь успокоить. «Я уверена, это не твоя вина. Я несколько раз репетировала в твоем платье. Ткань была настолько тонкой, я сомневаюсь, что все случилось из-за нее». Но тут Люинь заметила странное выражение лица Пьера. «По идее, никаких проблем не должно было возникнуть», — холодно произнес Пьер. «Но в день твоего выступления под полом сцены было включено магнитное поле». «Погоди», — проговорила Джиэль, до которой, наконец, дошел смысл слов Пьера. «На твою ткань влияет магнитное поле?» «Нет», — с уверенностью ответил Пьер. «На мою ткань магнитные поля не влияют. Я специально измерял магнитный момент. Он был равен нулю». Он сглотнул слюну, и его кадык подпрыгнул и опустился, словно рыба, уходящая в глубину. «Но твой костюм кто-то саботировал». Люинь стала не по себе. «Ты уверен?» Пьер кивнул. «В тот вечер я попросил обследовать костюм после того, как тебя увезли на операцию. Я переживал, думал, что что-то не так с тканью, и обнаружил, что твое концертное платье кто-то обрызгал тончайшим слоем вещества с высоким магнитным моментом». Он умолк и посмотрел на Руди. Теперь до всех, кто находился в палате, дошел смысл его слов. И даже Джиэль заметила в глазах Пьера подозрительность. Люинь показалось, что тихий, сдержанный голос Пьера звучит, словно раскаты грома. В палате воздух словно бы наэлектризовался. «Ты обвиняешь в этом Руди?» — пробормотала Джиэль. Пьер не ответил. Он медленно повернулся к Джиэль. «Да какие у тебя есть доказательства?» прокричала Джиэль, шагнула вперед и заслонила собой Руди. «Наверняка проблема кроется в твоей ткани. Это ты виноват. Как ты только можешь бросаться голословными обвинениями?» Пьер уставился на Джиэль, оторопело вздернув брови. Он явно не ожидал от нее такой реакции. Вид у него был такой, будто его стукнули кулаком под ложечку. Люинь была в таком шоке, что даже дышать не могла. Ей казалось, что ее душит воздух в палате. Она смотрела на Руди, ожидая, что он что-то скажет. Обвинение Пьера жутко расстроило ее. Но не потому, что ей хотелось защитить Руди, а потому что она знала, что Джиэль теперь настроится против Пьера. Джиэль настолько явно устремилась завоевать расположение Руди, что сердце Люинь устремилось к Пьеру. Она видела в его глазах разочарование и испуг. Ей было жалко и его, и Джиэль. Ей очень хотелось, чтобы Руди развеял сомнения и что-то внятно объяснил. Сломанные кости у нее срослись, и теперь она уже не думала об этом. Главное сейчас было, чтобы ее брат все честно и ответственно объяснил. «Обвинение не голословно», — сказал Пьер, глядя на Джиэль. «Нет, у тебя нет никаких доказательств!» — вскричала она. «Я говорю правду». «Нет, нет!» Тут, наконец, подал голос Руди. «Он прав», — проговорил он медленно, глядя только на Люинь, так, словно Пьера и Джиэль рядом не было. Он стоял, прислонившись к стене, и выглядел неловко даже при том, как аккуратно была его рабочая форма. Держа руки в карманах, он всеми силами старался сохранять спокойствие. «Прости». От изумления Люинь широко раскрыла рот. «Я сделал это, не предупредив тебя», — сказал Руди. «Но, Руди, когда же ты...» Люинь была так ошарашена, что не могла подобрать слова. «Перед твоим выступлением я взял твой костюм, чтобы его осмотреть. Это был запланированный осмотр. Закончив проверку, я нанес на платье тонкий слой быстро сохнущей пленки, действующий по тому же принципу, что и сиденье в зрительном зале театра. Толщина пленки всего несколько нанометров. Она неощутима, но при нахождении в магнитном поле способна дать небольшой подъем». Руди смотрел только на сестру и говорил спокойнее обычного. Он так старался сохранять спокойное выражение лица, что казалось, что для него сейчас проверка не на честность, а на умение владеть собой. Его задача была извиниться, но не выказать при этом никаких чувств. После небольшой паузы он добавил: «Прости, мне не стоило пытаться тебе помочь». «Ты пытался помочь?» — не выдержала Чанья. «Да ты хоть понимаешь, что натворил?» Руди повернул голову к ней. «О чем ты?» Чанья холодно рассмеялась. «Ты не в курсе, что Люинь больше никогда не сможет танцевать? Да она могла запросто и не ходить больше. Как же ты можешь себя вести, будто ничего страшного не случилось?» Люинь перевела взгляд на Чанью. Та смотрела на Руди с ненавистью и презрением. Люинь видела, что Чанью больше злит не виновность Руди, а его сдержанность и неосознание своей вины. «Но я же просто хотел уменьшить силу тяжести, немного мешающую Люинь», — сказал Руди. «Уменьшить силу тяжести?» «Да. Признаю, я ошибся. Я думал, что у нее будут лучше получаться прыжки». «Ты идиот! Танец — это не прыжки в высоту!» «А я подумал, что будет лучше, если она сможет прыгать выше». «Серьезно?» «Да, я так думал». Чанья криво усмехнулась и беззвучно вздохнула. Она обвела взглядом всех, кто находился в палате, бросила пальто и осталась в желтом топе и хлопковых штанах, обычной одежде для гимнастических упражнений. Она размяла руки и ноги. Ее браслеты негромко звякнули. «С того самого мгновения, как вы отправили нас на землю, я только и слышала дурацкое пожелание. Прыгай выше! Хочешь узнать, что такое прыгать выше?» Она в упор посмотрела на Руди. «Я тебе покажу». Она пробежала несколько шагов, взмыла в воздух, сделала два оборота и приземлилась. «Это высоко?» Не дожидаясь ответа, она сделала еще два шага и снова подпрыгнула. В прыжке она ударила ногой о ногу и сделала в воздухе шпагат. Приземлившись, Чанья снова спросила. «А как насчет этого? Это, по-твоему, высоко?» Никто ей не ответил. «Наверное, вы все просто этого не знаете», — спокойно произнесла Чанья. «Но сейчас мои прыжки не доходили даже до уровня новичков, маленьких девочек тут, на Марсе. Но поскольку новичков тут нет, вы и не можете судить. Вы все время твердите «выше, выше». Вы отправили нас на Землю, чтобы мы прыгали выше. Но выше чего? Выше лягушки? Выше комара? Или выше инопланетянина из туманности Андромеды? И не делай вид, Руди, что ты этого не знал. Человеку нужно прыгать ровно настолько высоко, насколько может прыгнуть человек». Руди встретился взглядом с Чаньёй. «Что именно ты пытаешься сказать?» «Я просто хочу подчеркнуть, что вам хотелось одного, чтобы мы все прыгали выше. А ты подумал о страданиях Люинь, о том, что ей довелось перенести. Чтобы достичь желаемой для тебя высоты, другие должны страдать, терпеть боль?» Люинь сидела на кровати и не спускала глаз с лица Чаньи. Ее сердце бешено колотилось. Вид у Чаньи был холодный и печальный. Она стояла на полу уверенно, чуть расставив ноги, выпрямив спину и шею, отчего стала похожей на одинокого журавля. Волна самых разных эмоций захлестнула Люинь. Она понимала, что теперь это уже не просто спор о несчастном случае, и даже не о ней. На самом деле, даже без вмешательства Руди, рано или поздно она должна была перестать танцевать. Она и другие танцовщики из группы «Меркурий» бесконечно изматывали свое тело для того, чтобы адаптироваться к силе притяжения на Земле. И тендосиновит у нее уже достиг запущенной формы. Это было следствием длительного растяжения связок. В первое время ее и других танцовщиков подгоняло ощущение особой миссии и надежды. Они посвятили себя достижению еще больших высот, чтобы не разочаровать тех, кто остался дома. Но к тому времени, когда они начали сомневаться в значении своей миссии, их тела уже были необратимо повреждены. Люинь понимала, что Чанья спорит с Руди не о происшествии, а о более важных вопросах. «И не делай вид, Руди, что ты этого не знал. Человеку нужно прыгать ровно настолько высоко, насколько может прыгнуть человек». Атмосфера в палате стала гнетущей и тяжкой. Чанья сдерживала гордость. Джиэль усмиряла разочарованное сердце. Руди пытался совладать с ощущением провала. Напряженность буквально витала в воздухе. Люинь не знала, что делать. Они сражались из-за нее, а ей совсем не хотелось, чтобы они сражались. В палату вошел доктор Рейни. Он кивнул и улыбнулся молодым людям. Увидев его, Люинь ощутила появление надежного источника силы. Худое лицо Рейни, чисто выбритый подбородок, сильные руки, круглые очки без оправы. Весь его облик символизировал сейчас для Люинь источник помощи. «Доктор Рейни, я готова к выписке?» — спросила она поспешно. «Конечно», — с улыбкой ответил Рейни. «Но разве вам не нужно меня еще раз осмотреть?» «В этом нет необходимости. Я видел результаты сканирования утром. Процесс заживления идет хорошо. Теперь тебе только нужно являться на регулярные осмотры». «Хорошо. Спасибо вам. Пожалуй, мы пойдем». Люинь встала, надела пальто и в последний раз обвела палату взглядом, не забыла ли она что-то из своих вещей. Все остальные тоже встали. Некоторые помогли Люинь с вещами, а другие стали наводить порядок в палате. Напряженная атмосфера сразу сменилась деловитой. Все нашли себе работу. Зазвучали вопросы типа «Это твоя чашка?». Вскоре все было закончено, и компания потянулась к выходу из палаты. Первым шел Руди, сразу следом за ним Джиэль, а за ней Пьер. Еще четверо вышли из палаты после них, а Люинь замкнула процессию. Как только все вышли из палаты, Анка оказался рядом с Люинь, обнял ее за плечи и тут же опустил руку. Этого никто не заметил. Она бросила взгляд на него, но он смотрел вперед и улыбался. Неожиданно на Люинь снизошло чувство покоя. «Сегодня после полудня», — шепнул ей Анка. «На третьей станции, в 2 часа». «Хорошо». Они разошлись в стороны. Анка пошел рядом с Мирой, а Люинь — ближе к Руди. Из палаты вышел Рейни. По взгляду Люинь он понял, что между молодыми людьми что-то произошло, но ничего не сказал и проводил всех взглядом. Однако он догнал Люинь и протянул ей конверт. «Это для тебя». Конверт был запечатан металлизированной пленкой с красными значками. Это была персональная идентификационная печать, нечто вроде восковой печати из той эпохи, когда писали гусиными перьями. Такой печатью пользовались только для самых официальных и важных документов, таких как назначение кого-либо доверенным лицом. Люинь благодарно посмотрела на врача. «Спасибо вам». Рейни кивнул. «Будь осторожна». Он остановился на лестничной площадке и проводил взглядом компанию, спускавшуюся по ступеням. Люинь обернулась и помахала Рейни рукой. Он помахал ей в ответ. Люинь в последний раз посмотрела на дверь палаты, которая была для нее домом 20 с лишним дней. Ей не хотелось уходить. Она знала, что за стенами больницы находится мир, полный бурной жизни и разных требований, и что ей уже никогда не суждено насладиться затворнической жизнью отшельницы. Дни, проведенные в больнице, были такими мирными, и ей казалось, что последние 10 лет ее жизни растворились, превратились в иллюзию. Словно осела пыль, присмирели водовороты событий. Люинь не знала, какая судьба ее ожидает, но понимала, что будет тосковать по этому месту. Она еще долго стояла в нерешительности и не спускалась вниз по ступеням. Проводив взглядом Люинь, Рейни вернулся в свой кабинет и принялся за новый проект. Он писал историю города, города как идеи. Город начал свое существование как поселение, но зачастую его будут вспоминать исключительно как веху в истории. Мало кто обращал внимание на историю самого города. Виктор Гюго когда-то сказал, что до появления печатного станка человечество самовыражалось через постройки. На взгляд Рейни, после изобретения космической ракеты, человечество вновь стало выражать себя через архитектуру. Большая часть обитаемой территории Земли была уже неоднократно покрыта зданиями, и новым постройкам приходилось находить местечки между существующими небоскребами, словно иглом в игольной подушечке. Даже если обширные кварталы в городах сносили для нового строительства, это означало, что новые дома будут окружены призраками старых. Точно так же, как одно поколение новорожденных людей отпечатывалось на другом, так прошлое мало-помалу приручало все новое. Начать что-то совершенно иное с новой страницы было попросту невозможно. Строительство, оплаченное разрушением прошлого, с самого начала всегда было запятнано страхом смерти и по завершении не становилось чистым и свежим. С другой стороны, архитектура на Земле все больше отрывалась от почвы, на которой стояла. На новые здания со всех сторон давили уже существующие постройки, и при этом они в буквальном смысле слова отрывались от земли. Большую часть ресурсов добывали из почвы, многократно перевозили по всей планете, они оказывались во всех уголках всех континентов, они взлетали и падали в цене вместе с валютой и биржевыми акциями, и уже не походили на плавные очертания гор и долин. Большая часть построек на Земле стремилась к единому глобализованному стилю. В крупных городах возводили небоскребы. Дома на окраинах окружали аккуратно подстриженными лужайками. И все это было начисто лишено каких-либо национальных черт, в какой бы части земного шара ты ни оказался. Здания носили черты классовой, а не географической принадлежности. А космос был чистым вакуумом, и здесь создание любых конструкций нужно было начинать с нуля. За 250 лет с тех пор, как человечество впервые шагнуло в космос, в темных просторах космоса родилось невероятное число фантастических проектов. К примеру, появились немыслимые для Земли летучие сады. Их многомерные переменчивые формы отражали сложные и непрерывно меняющиеся принципы управления. Тем не менее, эти структуры были привязаны к небу и земле. Они дышали воздухом небес и впитывали силу из почвы. Поскольку ресурсы космоса пока что были крайне ограничены, то здания представляли собой колодцы, высверленные в глубинах природы. Любые постройки зависели от местного сырья и опирались на местную географию. Все диктовала окружающая среда. Кольцевидные города, вращающиеся на геосинхронной орбите, города-пауки на Луне, хрустальный город и поселения в кратерах на Марсе — все они были неотделимы от окружающей среды как растения, адаптировавшиеся к своей экологической нише. После периода религиозного поклонения природным тотемам и почитания промышленного идеала покорения природы, человечество вступило в третью стадию коэволюции мышления и архитектуры. Это была космическая дорога гармонического соединения с природой. Здания — это цветы, растущие на песке. Такой была одна из самых знаменитых цитат молодого Галлимана. «Марс-Сити стало изделием из песка. Железо, стекло и кремниевые чипы — все это в изобилии давала красная почва Марса. Железо формировало скелет, стекло служило плотью, а кремний был душой. Весь город был выстроен из песка. Грубая наружная поверхность была отполирована, и хрустальная сущность города стояла гордо, словно волна, возникшая глубоко под землей и хлынувшая на поверхность, пробив жесткую кору. Так пробивается из почвы родник». Стекло сопровождало человека на всех этапах его существования. Финикийцы находили в песке блестящие бусины. Древние египтяне и китайцы изготавливали стеклянные сосуды за несколько тысячелетий до Рождества Христова. В средние века многоцветные витражи служили подношением Богу, а современный промышленный век увидел всю Вселенную через стекло. Начиная с Ле Корбюзье, вся архитектурная мода XX века развивала и оттачивала различные свойства стекла как строительного материала. Поэтому не стоило утверждать, что на Марсе был создан новый рай. Точнее было бы сказать, что марсианское строительство стало продолжением давней традиции человеческой цивилизации. Тем не менее, в применении стекла на Марсе имелись определенные отличия. Здесь строительство велось с использованием скудных ресурсов Красной планеты, где условия добычи строительного сырья были крайне суровы. Марсианская атмосфера была разреженной и холодной, поэтому сооружение зданий производилось путем выдувания формы стекла. В полужидкий материал вдувался воздух, после чего получившимся пузырям давали остыть в разреженной атмосфере. Стеклянные пузыри застывали почти мгновенно, не нуждаясь ни в каких опорах. Затем добавлялись детали путем резки, гравировки, сцепления слоев и полировки. Могли применяться любые технологии изготовления стекла, чтобы сохранять воздух и жизнь внутри него, а холод и вакуум оставлять снаружи. Стеклянный город стал кристаллизацией идеала человечества, существования в гармонии с природой. Дом на Марсе был интимен, как одежда. Сад и садовник были близки, как рыба и вода. Воздух в каждом жилище очищался в основном растениями в саду, а общегородская система очистки работала вспомогательно. Вода во всех домах проходила переработку внутри стен, и лишь малое количество отходов поступало в городскую систему канализации. Каждый стеклянный пузырь представлял собой миниатюрную экологическую систему, единицу сосуществования и сообитания. Изначально город был заложен как одно жилище, а позднее стал развиваться, как бы делясь на клетки или имитируя рост кристаллов. Множились простые, но очень важные структурные единицы. Марс-Сити в своем нынешнем состоянии включал в себя большое число вариаций на одну тему. Большинство построек было вдохновлено идеалами классических китайских жилищ, где жилые помещения располагались вокруг лежащего по центру сада. При том, что сверху все это накрывал сферический пузырь, пространство выглядело на удивление обширным. С другой стороны, куполообразные потолки зачастую расписывали в классическом римском стиле, покрывали фресками. Либо от свода вниз тянулись выполненные в греческом стиле стеклянные колонны. Но это была не вульгарная имитация, а скорее намек на древнегреческую архитектуру. В марсианской архитектуре понятие мембран было крайне важно. Интерьеры всех зданий обязательно были снабжены покрытиями. За счет добавления к стеклу различных веществ и смешивания их с разными покрытиями можно было придать стенам и потолку всевозможные функции. Особая отражающая пленка перенаправляла в помещение все инфракрасные лучи и тем самым обеспечивала жилище теплом. Провода с высоким сопротивлением давали нагрев. Оптические мембраны служили дисплеями. С помощью мембран с высоким магнитным моментом можно было передвигать предметы. Помимо практического удобства, все эти мембраны стали стилем жизни. Мебель и дом превратились в единое целое. Не было нужды что-то вручную переносить и переставлять, передвигаясь по дому. Это была современная интерпретация пирамиды, громадная постройка посреди пустыни, устремленная от плоскости в темное небо. И все это были составные части философии Галлимана — использовать все, что дает природа, чтобы превратить нищету в бриллианты. Первый марсианский дом был разработан лично им, а после того, как проект был принят, появились самые разные вариации оригинала. Группа дизайнеров с Галлиманом во главе распланировала город, начиная с индивидуальных домов и встраивания их в кварталы. История всего этого процесса насчитывала всего лишь 5 десятков лет, но для многих это и была вся история целиком. Эти люди родились в этом городе и в нем выросли. С первого же мгновения, как только урожденные марсиане открывали глаза, город запечатлевался перед ними так, словно он существовал уже 1000 лет, и философия Галлимана была равна закону природы. В то самое время, когда жители Марс-Сити размышляли над тем, покинуть ли город, Рейни спокойно наблюдал за дебатами со стороны, и им овладело меланхолическое настроение, сходное с тем, какое испытываешь, когда спектакль окончен и на сцену опускается занавес. Если в итоге люди решат уйти из города, Рейни не удивится. Галлиман заложил такие глубокие основы для принципов архитектуры на Марсе, что в дальнейшем проектировщикам нужно было всего-навсего воспроизводить его базовый план, изменяя не самые важные детали тут и там. Не имея необходимости начинать изыскания, архитекторы будущего лишались возможности к глобальным прорывам в проектировании. И чем больше они завидовали Галлиману, тем больше им хотелось походить на него. Им тоже хотелось стать знаменитыми, иметь как можно более высокий индекс цитирования своих разработок, высечь свои имена на массивных камнях. Поэтому они и придумывали новые планы, желая уничтожить старый город и построить новый. Это было не то противостояние, которое представлял себе Гюго, между толпой и религией, между свободой и правилами. Скорее, просто-напросто те, кто возжелал стать знаменитыми, решили свергнуть тех, кто уже прославился.